Я опустился на то место, где стояла их повозка, и на меня навалилась вся боль десятка ран, которую я заставлял себя игнорировать. Я прочувствовал их всех одну за другой. Болело несколько ребер, хотя я не мог понять, сломаны ли они и порваны ли хрящи. Когда я слишком быстро двигал головой, она кружилась и накатывала тошнота, возможно, сотрясение мозга. Нос был сломан, а синяки и царапины нельзя было сосчитать. Кроме того, я хотел есть. С последним я хоть что-то мог сделать, поэтому достал то, что осталось от хлеба, и съел. Мало, но лучше, чем ничего. Потом попил из лошадиной поилки. Меня мучила такая жажда, что я даже не обратил внимания на противный тухлый привкус воды. Я подумывал уйти, но в моем нынешнем состоянии ходьба заняла бы много часов. А на окраинах города меня не ждало ничего, кроме многих километров убранных полей, ни деревьев, чтобы спрятаться от ветра, ни дров, чтобы развести огонь, ни кроликов, чтобы поставить ловушку, ни вереска для постели. Я был так голоден, что желудок свернулся в тугой узел. Здесь я, по крайней мере, могу понюхать курицу, жарящуюся где-то неподалеку. Я бы пошел на запах, но голова моя кружилась, а ребра болели. Может быть, завтра кто-нибудь даст мне поесть. Прямо сейчас я слишком устал и хотел только спать. Камни мостовой отдавали последнее солнечное тепло, а ветер крепчал. Я пододвинулся к двери книжной лавки, чтобы укрыться от ветра, и уже почти уснул, когда хозяин лавки открыл дверь и пнул меня, велев убираться, пока он не позвал стражу. Я быстро уковылял прочь. Потом я нашел в переулке несколько пустых ящиков и свернулся между ними, избитый и замученный, закрыл глаза и попытался не вспоминать, как это засыпать сытым и в тепле рядом с любящими тебя людьми. Это была первая ночь из почти 3 лет, которые я провел в Торбиане. Глава 21. Подвал, хлеб и ведро. Время было послеобеденное. Точнее, было бы, если бы мне удалось добыть хоть что-нибудь поесть. Я просил подаяния в торговом кругу, и день принес мне 2 пинка, один от стражника, другой от солдат, 3 тычка, 2 фургонщика и матрос, 1 новое ругательство, касающееся маловероятной анатомической конфигурации, также от матроса, и очередь плевков от какого-то отвратительного старика на неизвестной профессии, и 1 железный шим. Скорее, благодаря закону вероятности, чем человеческой доброте, даже слепая свинья когда-нибудь находит желудь. Я жил в Торбиане уже почти месяц, и вчера впервые попробовал украсть. Начинание обернулось плачевно, меня поймали за руку, когда я шарил в кармане мясника. Это принесло мне такой удар в голову, что остаток дня я мучился головокружением, если пытался резко встать или двигаться слишком быстро. Не особенно вдохновленный первой попыткой воровства, я решил, что сегодня день попрошайничества. Впрочем, как и всегда. Голод скручивал мой желудок, и единственный шим, на который можно было купить протухшего хлеба, спасти меня не мог. Я уже думал перейти на другую улицу, когда увидел, как к маленькому нищему, просящему через дорогу от меня, подбежал мальчик. Они возбужденно поговорили пару секунд и поспешили прочь. Я, конечно, ринулся вслед за ними, ведомый бледной тенью былого любопытства. К тому же то, что могло сдвинуть нищих с угла оживленной улицы в середине дня, наверняка заслужило внимания. Может быть, тайлинцы снова раздают хлеб? Или опрокинулась тележка с фруктами? Или стража вешает кого-нибудь? Это стоило получаса моего времени. Я шел за мальчишками по извилистым улочкам, пока не увидел, что они повернули за угол и спустились в подвал сгоревшего здания. Я остановился...